Соня Орин Лирис. Даритель ключей. Прочитано благодаря поддержке слушателей Puffin Cafe на Boosty и Патреоне. Ссылки в описании. Прибывший был юн. Его бледное лицо искажало отчаяние. Он искал ключ. В последний раз ко мне обращались с подобной просьбой давно, очень давно. Я даже не пытался припомнить, когда это было. Я чуть-чуть развернулся в кресле и проплыл к расположенному у меня за спиной хранилищу ключей. Они мерцали, даже я это видел, то появляясь, то пропадая во вселенных, где я установлен. Одну из многочисленных красных шкатулок, обтянутых мягкой кожей, я и вручил юноше. Свет, заменяющий мне кожу, сделал похожим бледное лицо молодого человека и его светлые волосы на изваяние изо льда. Его глаза пастельного цвета сияли. В этот момент он был подобен замерзшему ребенку из сказки. Бросив на меня быстро исполненный сомнений взгляд, он открыл шкатулку, внутри лежал ключ. Небольшой плоский кристалл, содержащий документацию, диаграммы и указания. В нем хранились сведения о технологиях, которые понадобятся юноше, чтобы справиться с проблемой, вставшей перед его народом. «Это он?» «Да». Юноша, естественно, сомневался, как и большинство тех, кто обращается ко мне за помощью. Получить нечто ценное за просто так, кто же в такое поверит? «Что я должен за это сделать?» — нахмурившись, спросил он. Его реакция была предсказуемой. Мне задавали такой вопрос бесчисленное множество раз. Ведь если дать что-нибудь взамен... Ключ не будет являться даром, так он думал. Значит, его можно взять и не беспокоиться об опасности. Я не сдержался. Мой хохот смутил его. «Ничего не должен. Здесь то, о чем ты просил. Способ борьбы с эпидемией, которая свирепствует в твоем родном мире и со временем истребит все живое на планете». Казалось, это невозможно, но юноша побледнел еще сильнее. «Доставь ключ домой. Отдай ученым, они знают, что с ним делать». «Я...» Он запнулся, умолк, я терпеливо ждал. «Не знаю, что еще сказать. Моя благодарность...» «Можешь говорить все, что пожелаешь. Можешь делать все, что пожелаешь. Располагайся в моих апартаментах для гостей, прогуляйся в садах... Или спеши домой, где каждая минута — это спасенные тобой сотни жизней». Он с трудом перевел дыхание, а потом поднялся. «Я ухожу, но взамен...» «Плата не принимается». «Но наверняка...» «Нет, мне ничего не нужно». Юноша неохотно повернулся и прошел по трапу к двери, которую я для него открыл. На пороге он остановился так, чтобы не видеть меня. Черты его белого лица оказались такими резкими, словно были вырезаны изо льда. Когда он заговорил, голос его звучал спокойно и как-то бесцветно. Бесцветно, жестко и решительно. «Мы тебе заплатим». А потом он ушел. Передо мной опустилось механическое приспособление, две руки подняты и прижаты к цилиндрическому телу, а другие две конечности расставлены в стороны, как у краба. «У меня посылка», — сообщил робот. Я проверил входные данные, познакомился с протоколом, передал ему ответный сигнал, сократив наше общение до доли секунды, после чего он отправился в освояси. Затем я быстро проверил свой склад. Разумеется, нельзя создавать ненужные прецеденты, но я надеялся, что, взяв у них солидное количество платины, сумею избежать тех неприятностей, которые могли бы у меня возникнуть в случае отказа. Робот заявил, что не тронется с места, пока я не соглашусь принять дар, но мне ничего не стоило его перепрограммировать и приказать вернуть груз назад. Я очень хотел так поступить, но в прошлом, когда я отвергал подобные подношения, это иногда приводило к военным действиям против меня и моей станции. Весьма хлопотное дело, которое к тому же отбивает у других охоту обращаться ко мне за помощью. Если я соглашусь принять их подарок, возможно, они оставят меня в покое и я смогу продолжать жить, как жил до сих пор. Хотелось бы только знать, на что употребить хотя бы унцию металла, который им представляется столь драгоценным. И я отправил груз в хранилище, где ему суждено безо всякой пользы провести не одну сотню лет. Их конечности состояли из сплошных острых углов, а тела были испещрены небольшими липкими отверстиями. Они замерли передо мной. Сделав небольшой глоток континуума, я понял, что эти отверстия — особые рты. На их родной планете пища имела крылья и летала. Такие рты позволяли их обладателям не умереть с голода. «Мы пришли, чтобы найти дарующего ключи, того, о ком рассказывают в легендах и поют в легендах». В последнее время ко мне стали гораздо чаще обращаться за помощью. Они говорят, что слышали обо мне в песнях, путешествующих по галактическим торговым центрам. Эти песни рождены светловолосой расой. Ее представителей становится все больше, а слава их растет благодаря их искусству. Я был немного удивлен, поскольку не сомневался, что народ с кожей цвета льда давно обо мне забыл. «Да, и вы меня нашли». Мои гости принялись что-то обсуждать между собой, издавая звуки, которые у них заменяли слова. Они напоминали несколько дюжин других языков, слышанных мной на протяжении многих веков. Казалось, будто в старые пыльные углы проникают свежие радужные лучи света. «Нам нужно поговорить с дающим ключи». Я сотворил для них улыбку, чтобы им было понятно, и сказал: «Я рядом с вами во времени и пространстве». Они замерли на месте, и по небольшому изменению запаха, вырывающегося из их ртов, стало понятно, что им не по себе. «Мы пришли повидать его, дающего ключи. Нам необходимо с ним поговорить». «Ах, да», — ответил я, словно до меня только сейчас дошло. «Я воспроизвожу в своем сознании значение того, что вы хотите мне сказать. Это...» Я указал на себя. «Это тот, кого вы ищете. Он, дающий ключи». Они молча уставились на меня. Так бывало не раз. Совсем немногие народы поднимаются из первичного бульона и достигают высокого уровня технологического развития, дающего им возможность путешествовать к звездам, не приложив к этому никаких стараний. И какие мысли могут их посетить в тот момент, когда они обнаружат, что для достижения великих целей вовсе не нужно ничего делать, не требуется никакой особой борьбы? У моих гостей изменилось выражение того, что можно считать лицами. Им хотелось поверить в правдивость моих слов. «Мы тобой недовольны». «Неужели?» «Именно. Мы протестуем против того, что ты делаешь». Я снова улыбнулся весьма дружелюбно. «Для меня это не имеет значения». «Зачем ты так поступаешь?» спросил один из гостей, разорвав связь с другим. Тот в ужасе уставился на него, испытав потрясение от того, что гармония была столь неожиданно нарушена. «О чем вы просите? И какие цели преследуете?» И снова первый покачал головой, отвергая мой вопрос, в котором содержалось предложение. Второй вдруг заскулил, первый к нему присоединился, голоса снова сплелись вместе, зазвучали в унисон, вернулось прежнее ровное плетение речи. «Мы пришли указать тебе на твои ошибки, убедить остановиться». «Вы теряете свое время и мое тоже. Говорите, что вам нужно, я дам вам ключ, если он существует в природе». Дружный вопль возмущения в ответ. «Ты должен спрятать все свои ключи. Ты разрушаешь планеты, обладающие редкими полезными ископаемыми. Ты являешься причиной межгалактических войн. Ты должен остановиться». «Вы именно этого хотите? Чтобы я остановился?» Все крошечные ротики на их телах широко раскрылись. «Не дразни нас своими речами. Мы уважаем тебя, дающий ключи. Существует ли хоть один мир, открывший путь к звездам, где не рассказывали бы сказки о тебе и о тех чудесах, что ты сотворил? По правде говоря, даже мы считали тебя мифом. А потом, неожиданно, наши враги научили строить новые корабли и начали нас уничтожать. Они утверждают, что это твой дар. Да, это так. Я дал им ключ, они им воспользовались. Мы могли бы прийти к тебе и попросить ключ, а потом применили бы его против них, верно? Верно. И он был бы не менее эффективен, чем тот, что ты дал им. Да. И ты не отказал бы нам? Не отказал бы. Они дрожали. Запах страха, смешанный с бессильным гневом, истекал от них, словно волны жара. Он... не нужен нам. Мы хотим, чтобы ты больше никому и никогда не делал подобных подарков. Мы считаем, что народам, похожим на нас и наших врагов, не следует давать в руки такой инструмент. Ты разрушаешь равновесие и награждаешь преимуществом тех, кто его не заслужил. Многие приходили ко мне с такими же упреками. Вы не первые. Ты не понимаешь. Мы заключили мир с врагами. Мы сумели забыть о наших мелких пустых разногласиях ради благополучия всех разумных существ. Твои ключи мешают нам в достижении столь великой цели. Я выбрался туда, где свет был ярче, они смотрели на меня и щурились. Итак, поинтересовался я. «Пожалуйста, дающий ключи, ты должен нас выслушать». «Я вас слушаю и жду, когда вы скажете, какой ключ желаете получить. Я его вам дам». Они не произнесли ни звука. Они напоминали два монумента. Наконец, они проговорили. «Если бы существовал ключ, который заставит тебя прекратить раздавать ключи». Я проделал в своем кресле полный круг и принялся шарить на самом дне своего хранилища. Через некоторое время я нашел нужную шкатулку, мне и раньше приходилось ее доставать. Надо признать, не слишком часто. Я протянул им шкатулку. «Послушайте», — сказал я, и мое свечение стало ослепительным. «До вас приходили другие и просили меня о том же. Они брали шкатулку, открывали ее, доставали ключ, лежащий внутри, и тем не менее, вот я по-прежнему перед вами». Они источали запах все нарастающего страха. «А этот ключ и в самом деле сделает то, о чем ты говоришь?» «Да». «И... что будет с тобой?» Я улыбнулся. «Вас это не касается». «Хорошо. А что случилось с теми, кому ты дал ключ?» «Они перестали существовать». «Ты их уничтожил?» «Они перестали существовать», — старательно повторил я. «Какая судьба ждет наш народ, если мы воспользуемся ключом?» «Ваш народ перестанет существовать, а вместе с ним и все живое в этой вселенной». Прошло много времени, много ударов их сердец, они вернули мне шкатулку. «Цена слишком высока». «В таком случае я принимаю ключ назад. Хотите получить какой-нибудь другой?» «Мы пришли в надежде тебя остановить, и ничего иного нам не надо». Я моргнул, совсем как они, чтобы показать, что на их вопрос ответа нет. Они дружно вздохнули, и я присоединился к ним. Потом мы все вместе выдохнули и помолчали, как это принято у их народа, в момент глубокой печали, когда в тишине рядом с друзьями они переживают боль великой утраты. Тот, кто стоял передо мной, был очень похож на бледного молодого человека, посетившего меня столетия назад, того самого, чей народ прислал мне в дар тонны металла и сочинил множество сказаний и баллад, которые поют теперь по всей галактике. Я нырнул в континуум, чтобы подтвердить свою догадку. Действительно, мой давнишний посетитель умер, а гость, возможно, является его потомком. Сходство между ними привело меня в восторг. Я склонил голову на бок и с интересом взглянул на него. «Слушаю». Он упал передо мной на колени, коснулся земли лбом, демонстрируя величайшее почтение. «Мы осознали, что живем неправильно, Великий. Мы понимаем, что, послав в дар драгоценные металлы, наши отцы и матери нанесли тебе оскорбление. Теперь нам дано постигнуть, что старые песни и сказания тебя утомляют. Мы должны продемонстрировать тебе нашу признательность не при помощи вещей или баллад, а самой сутью наших тел». Я его не понял и не был уверен, что хочу понять. «Ты пришел попросить ключ?» — с надеждой спросил я. «Мы никогда не осмелимся. Ты уже дал нам ключ, который спас наш народ от гибели. Разве можем мы мечтать еще о чем-нибудь?» «Можете». Он покачал головой. «Мы не оскорбим тебя новой просьбой. Мы желаем только одного — воздать тебе должное, прославить тебя, о Великий, как ты того заслуживаешь». В мои самые отдаленные углы заполз страх. Я отправил глаз в космос, чтобы он облетел мое обиталище. За его стенами выстроилось 5 кораблей, на которых прибыли ко мне соплеменники бледного существа. «Да, вижу ваши корабли». Он сказал что-то в приспособление, закрепленное на запястье. Я напрягся, надеясь, что они не собираются уничтожить мою станцию. Меня совсем не привлекала перспектива восстанавливать свой дом, поскольку приходилось делать это несколько раз в прошлые времена. Открылись люки космических кораблей, по 2 на каждом, всего 10, а в них появились земляки белокожего юноши, их тела не были защищены. Я наблюдал за тем, как они выбираются наружу, направляются к моему дому, руки раскинуты в стороны, словно крылья у птиц. В следующее мгновение все принялись выполнять одинаковые движения руками и ногами, получился синхронный завораживающий танец. Меня поразило, как ловко им это удается, учитывая количество снадобий, которые были введены в их кровь, для того, чтобы они не замерзли слишком быстро. Правда, временами движения становились резкими и немного беспорядочными из-за нехватки кислорода и проникновения во внутренние органы ядов. На некоторых лицах появилась кровь, потекла из глаз, ушей, ртов, розовой пеной покрывая белые лица. Медленно вращаясь, танцоры приближались к моей станции, я уже понял, что кое-кто из них налетит на стены. Они, естественно, не причинят никаких разрушений, но перепачкают красным ровную серебряную поверхность моего дома. Я не стал вмешиваться и менять направление их движения и не собирался наводить после них порядок. Юноша, бледный, не поднимался с колен, его голова снова коснулась пола. «Мы дарим тебе этот танец в знак нашей признательности, о Великий! Мы навсегда останемся твоими должниками, ведь ты так много для нас сделал. Но мы готовы отдать свои жизни, чтобы отблагодарить тебя». «Значит, вы прибыли не за ключом?» Юноша смущенно поднял голову, потрясенный моим непониманием. Затем на его лице появилось отчаяние. Он считал себя виноватым, что не смог внятно изложить свои мысли. По всей видимости, его избрали в качестве оратора благодаря наследственности, а вовсе не потому, что он умел прекрасно говорить. Впрочем, это не имело значения, я прекрасно понял то, о чем он хотел мне сказать. Я вздохнул так, чтобы он заметил, что я исполнен печали и сострадания, и неважно, что он не понял причины моей грусти. «Если вы прибыли не за ключом, тогда прошу вас оставить меня». Тела снаружи, медленно вращаясь, приближались к моему дому. Юноша поднял голову и пристально на меня посмотрел. Сначала робко, а потом более страстно, он начал повторять то, что уже говорил прежде, а потом и что-то новое. Я ничего не сказал ему в ответ, — никак не отреагировал ни на его мольбы, ни на просьбы о прощении, я словно не замечал его горестного всхлипывания. Молча смотрел, как он рыдает, стоя передо мной на коленях, как рассекает свое тело и проливает передо мной кровь. Я не произнес ни слова, когда он принялся биться головой о пол. Прошло время, юноша, дрожа, из последних сил поднялся на ноги и покинул меня. Она пришла ко мне высокая и гордая, лишь температура тела выдавала ее напряжение. Когда, наконец, она заговорила, у нее оказался глубокий, низкий голос, я знал, что у ее народа многокамерные голосовые связки. «Великий, дающий ключи, я обращаюсь к тебе, я проделала огромный путь сквозь пустоту. Мне пришлось сразиться с наводящими ужас демонами, и все ради того, чтобы встретиться с тобой. Соблаговолишь ли ты принять меня?» «Я приму тебя, высокая», — ответил я так, как это принято у ее народа. Не отдавая себе отчета в том, что делает, она начала приводить себя в порядок, естественная реакция. Потом остановилась, развернула кольца и выпрямилась в полный рост. «Многие тысячи лет назад на берега нашего мира прибыли путешественники. Они мирно заявили, что интересуются нашими обычаями, вскоре приняли их и стали им следовать. Жили они долго и казались нам мудрыми и добрыми. Брачные союзы они заключали между тремя особями и были преданы как друг другу, так и нам. Они оставались с нами на протяжении многих поколений. Со временем мы стали относиться к ним как к братьям, считали их роднёй и любили. Ничего подобного с нами раньше не случалось, о дающий ключи. Мы были словно дети, оказавшиеся среди острых камней». «Да», — проговорил я, показывая, что слышал ее слова. Она помолчала немного, делая вид, будто не видит меня, и давая мне возможность в тишине подготовиться к тому, что она намеревалась сказать дальше. «По правде говоря, о великие, эти существа научили нас очень многому. Теперь мы умеем путешествовать между солнцами, мы возвысились, заняли подобающее нам место в галактике, и все благодаря пришельцам». И в самом деле она возвышалась передо мной, изгибы ее тела распрямились, образовав прямую линию. «Да, это так». Она наградила меня взглядом, исполненным благодарности. «Великий, дающий ключи, у пришельцев, которых мы привыкли считать своей родней, временами появляется потомство. Их детям нужны живые организмы, на которых они паразитируют, которыми им питаются. Мы должны были стать такими организмами». Ее лицо исказило гримаса боли, а хвост напрягся. «Продолжай, пожалуйста». «Неожиданно оказалось, — тихо сказала она, — что мы больше не можем с ними общаться. У них начался первый за все эти годы период размножения. Слова больше не имели для них никакого значения. Мы многое делали, великий дающий ключи, пытались отыскать тебя. А потом к нам прибыл дающий, белолицый, и объявил, что он твой представитель. Он дал нам ключ». «Кто-то обманул вас, высокая. У меня нет представителей». Где-то возникло пощипывание, окатило меня и тут же пропало, еще до того, как я понял, что оно означает. Предчувствие? Воспоминание? Гостья смущенно опустила голову. «Мы боялись и одновременно надеялись, что ты это скажешь, великий. Белолицый дающий утверждал, что представляет твою щедрость. Мы просили его о помощи, умоляли спасти нас от наших инопланетных родственников. Мы вернулись от него с ключом. Вот он». Она вытащила из складок своего живота небольшую желтую шкатулку. Коробочка была не того цвета и не совсем правильной формы, а в остальном походила на мои. Видимо, я стал немного более тусклым. Она смотрела на меня некоторое время, а потом открыла шкатулку. Внутри лежал кристалл, на котором были начертаны кодовые значки. «Это формула вируса, который должен был уничтожить наших инопланетных родственников. Мы боялись использовать ее, но когда нас стали разделять на группы, одних для размножения, других на пищу для их детенышей, мы предприняли последнюю попытку. Мы выпустили на свободу вирус». Я знал, что случилось после этого. Наклонив чашу континуума, я позволил образом проплыть сквозь себя и увидел, как инопланетная родня высоких стала жертвой вируса и отступила к кораблю, зависшему над планетой. Они погибли. Но вирус мутировал, твой народ тоже гибнет в большом количестве. А в довершении всего ваши инопланетные родственники решили напасть на вас. Да. О чем ты просишь? Мы хотим получить ключ, который спасет нас. Я потянулся назад, вытащил шкатулку и вручил ей. Она нежно посмотрела на меня, и ее тело снова свернулось кольцами. «Что сделает твой ключ для моего народа, о великий?» «Это антивирус, который уничтожит тот, что вы получили». «А как насчет нашей инопланетной родни?» «Они тоже излечатся». «И перед нами встанет все та же проблема?» «Сомневаюсь, что проблема будет точно такой же высокая». Она выпрямилась, услышав мое обращение. «Потому что ситуация изменилась». «Вы ведь знаете, что представляют собой ваши новые родственники и на что они способны?» Она некоторое время обдумывала мои слова. «Да, благодарю тебя, дающий ключи. Другие, те, кто называют себя дающими, они не захотели никакой платы. Ты тоже ничего не возьмешь?» «Нет, высокая. Иди, спасай свой народ». Она прошла по сходням, очень прямая и горделивая, и ни разу не оглянулась, когда уходила. Дающие принесли ей свой ключ. Кто же спорит, через некоторое время этот ключ избавил бы ее народ от напасти? Я вздохнул, почувствовав, как тысячелетия, словно черви-кровососы, впились в мою сущность. Помню их. Они приходили давным-давно. Разумные, миролюбивые, черви-кровососы. Жизнь мгновенно пролетала на их родной планете, и они просили о помощи. Они взяли у меня ключ, воспользовались им и не стали предлагать мне вознаграждение. Я погрузился на глубину и позволил своему вздоху унести меня внутрь Земли, которая не была Землей, в другие вселенные, где я получал ответы, становившиеся здесь ключами». «Ну-ка, отдавай мне свое добро, а не то я разнесу станцию на мелкие кусочки!» Передо мной, с весьма угрожающим видом, сжав немногочисленные пальцы на энергетическом оружии, стояло маленькое существо. «О чем ты просишь? И какие цели преследуешь?» «Ничего я не прошу, я требую! Отвечай, где ты хранишь добро?» Я подумал о своих складах. Там и в самом деле есть немало ценного. Так мне, по крайней мере, казалось. Но поскольку я уже давно не проверял, у меня имелись на этот счет сомнения. «Я даю ключи, знания, а не сокровища». «Мне твои ключи не нужны, меня интересуют ценности». «Задай вопрос, скажи, о чем ты просишь». Он фыркнул. «Я слишком хорошо знаю тебя и твоих дающих. Не пытайся обмануть меня этой чепухой насчет бесценного дара многовековой мудрости. Это стоит не дороже дерьма. Мне известно, что дающие собирают ценности. У тебя их должно быть великое множество». «Попробуй задать вопрос». Он навел на меня оружие. «Отдавай немедленно!» Это не причинило бы мне никакого вреда, как, впрочем, и взрывчатые вещества, имеющиеся на борту его корабля. Мне было ясно, что его кто-то нанял, чтобы меня уничтожить. Возможно, дающие. Он прибыл сюда, чтобы отобрать у меня мое добро, а потом разделаться со мной. Я заметил, что снаружи приближается еще один посетитель. Надо поскорее завершать аудиенцию. «У меня нет времени выслушивать твои угрозы, маленькое существо, рожденное из космической пыли. Задавай вопрос и уходи», — заявил я величественно. На его лицо словно набежала туча, и он выплюнул в мой адрес ругательство. «Ладно, как попасть в хранилище, где ты прячешь свое сокровище?» «Наконец-то». Я с трудом скрыл вздох облегчения, потянулся назад, достал шкатулку и отдал грубияну. Он взял ее, открыл. «Что это такое?» «Ты же просил ключ?» Он облизнул губы, взглянул на меня. На его мохнатом лице появилась неуверенность. «Что это?» «Сведения, которые помогут тебе открыть хранилище». «Думаешь, я такой простак?» — фыркнул он. На этот вопрос у меня не было желания отвечать. «Дело вовсе не в том, что я думаю или насколько ты простодушен. Ты попросил и получил ключ. Он сделает то, что тебе нужно». По выражению его лица я понял, что он прибыл сюда вовсе не за тем, чтобы его поучали. Ключи — это ответы, только он в них не нуждался. Когда он, напрягшись и отчаянно ругаясь, вытащил оружие, я не смог предложить ему никакого альтернативного решения. Он выстрелил, я почувствовал, как пульсация накрыла меня, будто жаркое одеяло, ощутил, как она увеличила скорость, облетела меня и вернулась к мохнатому грабителю, повалив его на пол. Он лежал, не дыша, а ключ остался там, где упала, раскрывшись, шкатулка. Одно короткое мгновение я изучал эту картину, раздумывая над загадкой, решить которую не под силу даже моим ключам. Вновь прибывший корабль вошел в док, и его пассажир принялся искать путь в мою комнату, где, как я надеялся, он просто задаст мне вопрос. Я быстро навел порядок. Трое посетителей образовали треугольник, а их конечности переплелись, образовав очень красивый рисунок, который, как мне было известно, означал мольбу, но мольбу горделивую. Вне всякого сомнения, они меня не знали, хотя, возможно, им приходилось иметь дело с дающими. Интересно, — подумал я, — что сейчас говорят дающие, вручая ключи? «Мы пришли, чтобы просить тебя изменить решение, дающий ключи, или, по крайней мере, объяснить нам, почему ты его принял». «Что я должен изменить?» «Вот». Две из переплетенных конечностей вручили мне шкатулку, желтую, ключ дающего, не имеющий ко мне никакого отношения. «Что я пересматриваю?» «Решение, касающееся нас. Мы не хотим показаться неблагодарными, но на планете, которую ты нам выделил, жить совсем нелегко. Мы уже потеряли многих, нас осталось так мало». Они, чуть дрожа, сцепились конечностями. Я нырнул в континуум, чтобы понять. «Вы правы, планета вам не годится. Но не я отправил вас на нее, кто-то вас обманул. Дающие не являются моими представителями». Их конечности затрепетали от потрясения и смущения. «В таком случае...» «В таком случае вы имеете полное право отправиться куда пожелаете. Добывать пищу и воевать с кем пожелаете. Дающие — это самозванцы, и не более того. Вам следовало бы знать это». «Но они поместили нас в карантин. Сказали, что мы несем в себе зло из-за грехов наших родителей. Сказали, что через 1000 лет, если мы будем хорошо себя вести с их точки зрения, мы сможем принять участие в торговле с другими народами. Что нам делать?» Я потянулся в свое хранилище, но все шкатулки, которых я касался, ускользали от меня. «Вы задали вопрос, на который нет ответа. Пожалуйста, задайте другой». «Нам сказали, что мы несем в себе зло, что мы должны исправиться, но мы не знаем, как это сделать. Скажи нам». И снова я не смог взять ни одной шкатулки. «Этот вопрос также не имеет ключа. Попытайтесь еще раз». Конечности просителей напряглись, задрожали. «Мы хотим выжить, но так, чтобы не причинить другим страданий. Нам не дано знать своих родителей, кем они были, за какие грехи нас наказывают, что мы совершили». На этот раз мне удалось взять шкатулку. Я вдруг вспомнил свою высокую гостью с мягкими добрыми глазами. Где-то еще жили ей подобные, где-то далеко, там, где их не найдут родители существ, стоящих передо мной. Я протянул им шкатулку. «Что это?» «Правду о том, кто вы такие, ваши соплеменники узнают лишь в урочный час. Здесь разгадка того, почему вы живете так долго, каким образом рождаются ваши дети и чем они питаются. Возможно, когда вы расшифруете ключ, вам захочется вернуться на планету, отведенную вам дающими, где вы и проживете свои короткие жизни. А может быть, вы вернетесь сюда, за другим ключом. Они долго стояли и молчали, пытаясь осознать услышанное. «Благодарим тебя, дающий ключи». Корабли дающих окружили мою станцию. Они обладали изумительным набором оружия, которое могло с легкостью уничтожить мой дом множество раз. Если бы они пустили в ход даже часть его, мне пришлось бы восстанавливать свою станцию и себя тоже. Они высадились с военной точностью, уничтожая незапертые двери и запирая пустые помещения. Бледные, в строгой белой форме, они вливались в мою комнату, словно река, пока полностью ее не заполнили. Она вошла, и сходство было таким разительным, что мне понадобился лишь один небольшой глоток континуума, чтобы убедиться в том, что она дальняя родственница того бледнокожего юноши, которому я дал ключ давным-давно. Она подошла ко мне почти вплотную, уверенно и вызывающе. «Мы пришли, чтобы одарить тебя», — сообщила она мне, при этом сделала жест, означающий, как я решил, ритуал начала беседы. А потом более резким тоном добавила. «Мы даем тебе один шанс, только один. Ты должен прекратить называть себя дающим ключи». «С какой стати?» «Нам не нравится это имя. Ты оскорбляешь нас и истинного дающего ключи». «О чем ты просишь? И какие цели преследуешь?» Ее бледное лицо исказило ярость. Она вытащила маленькую коробочку, направила ее на меня. «Зарегистрируй правонарушителя», — приказала она. «Он совершил преступление против веры». «Поведение», — раздался голос из коробочки. «Выдает себя за дающего ключи», — с отвращением проговорила моя очередная белолицая гостья. Ее устройство произвело на меня впечатление. Искусственный разум поможет мне понять законы их сложной веры. Я погрузился в его внутренности и быстро промчался по электронным дорожкам. Большая часть преступлений, как я понял, приведет к вручению ключа, ключа, принадлежащего дающему. Большая часть, но не все. Светотатство. Преступник должен немедленно отречься от своих заблуждений и понести наказание или быть уничтожен. Она торжественно кивнула и взглянула на меня. Я решил попытаться еще раз. «О чем ты просишь и какие цели преследуешь?» Бледное лицо моей гости вспыхнуло от возмущения. «Мы намерены очистить благословенную вселенную великого дающего ключи от твоего возмутительного присутствия. Вот какую цель мы преследуем!» Я потянулся себе за спину, но ни одна из шкатулок не легла мне в руку. Как я и подозревал, в ее словах содержалось противоречие. «Ключа, который даст тебе то, о чем ты просишь, не существует. Пожалуйста, попытайся еще раз». «Ты слышал приговор? Отрекись! Скажи, что ты не являешься дающим ключи. Прими наказание за то, что стал самозванцем». Снова я потянулся в хранилище. На этот раз шкатулка легла мне в руку. Я не знал, каким окажется этот ключ, и не стал смотреть. Все и так станет ясно, причем довольно скоро. Я протянул шкатулку белолицей женщине. Удивившись, она открыла ее, нахмурилась, отдала мужчине, стоявшему чуть позади. «Ты должен немедленно отречься от своих заблуждений, или мы тебя уничтожим!» Я указал на шкатулку. «Прочти ключ». Мужчина, стоящий за спиной женщины, вставил кристалл в другое крошечное устройство. «Непременно», — ответила мне моя гостья. «Мы разберемся с твоими фальшивыми ключами, как только ты подчинишься нам». «Тут пусто», — сообщил мужчина. Женщина ухмыльнулась. «Естественно, он не настоящий дающий, уж, конечно, не великий». «Что? Мой ключ оказался пустым?» Я нахмурился про себя, пытаясь понять, что же это означает. Если ответа не существует, значит, не должно быть и ключа, но пустой ключ. «Ты отрекаешься?» — спросила женщина. «Пустой ключ». Я поспешно глотнул континуума и многое узнал про женщину, стоявшую передо мной, и про народы, на которые оказали влияние дающие, но не нашел никакого объяснения пустому ключу. Мне требовалось время, чтобы разгадать тайну. Я мог бы шагнуть в другую вселенную, но тогда уменьшится мой запас энергии здесь, и мне будет сложно с атакой, если они решат на меня напасть. Мне не хотелось восстанавливать себя из кусков, разбросанных по другим вселенным. Хлопотно это дело. Пустой ключ, возможно, означает, что ответ очевиден. «Ну, ты готов отречься?» Мог ли я, будет ли мое отречение иметь какое-нибудь значение? «Да», — ответил я, а почему бы и нет. От удивления женщина сделала полшага назад, потом еще один, чтобы все думали, будто она отступает намеренно. «В таком случае тебе придется принять и наказание». «В чем оно будет заключаться?» Она отвернулась и принялась шептаться с мужчиной. Они проконсультировались с искусственным разумом. Самую сложную часть их религиозного культа составляла система наказаний. Каждому отдельному народу назначалась своя кара за преступления, совершенные против учения. «Ты отдашь нам свои материальные ценности. Мы осмотрим всю станцию». «Материальные ценности? Я припомнил, что у меня что-то когда-то было. По-моему, где-то имеются склады». «И все?» «А еще ты должен прекратить раздавать эти...» Она швырнула шкатулку с пустым ключом на пол. «Отвратительные подделки ключей дающего». «Ну, это легко». «Я согласен». Взгляд женщины полон сомнения. «Ну что же, пусть будет так», — проговорила она, а потом, повернувшись к своей команде, распорядилась. «Обыщите станцию, заберите все». Я быстро составил опись того, что имелось на станции, и, обнаружив свои склады, заглянул внутрь, чтобы посмотреть, что у меня есть. Покрытый толстым слоем пыли, там хранился огромный запас платины. И тогда я вспомнил, откуда он ко мне прибыл. Мне стало страшно весело, но я постарался это скрыть. Ко мне вошли двое и переплели свои длинные конечности, образовав простой рисунок, означавший печаль и мольбу. В прошлый раз их было трое. «О чем вы просите и какие цели преследуете?» «Мы прочли ключ, который ты нам дал несколько лет назад, о великий. Мы понимаем теперь, что мы такое и почему наших соплеменников изгнали на враждебную планету. Мы понимаем теперь, почему самозванные дающие так сильно нас боятся и ненавидят. Нашим родителям не дано было знать, как чудовищно они поступают с народом, позволившим им поселиться на своей планете. Они не собирались причинять им вред, но это не утешает нас. Дающие ключи. Разве мы должны быть такими? Неужели мы обязаны потерять рассудок и здравомыслие ради того, чтобы продолжить свой род?» «О чем вы просите?» Повторил я вопрос, мягко, чтобы дать им понять, что услышал боль в их голосах. «Мы просим тебя указать нам путь в будущее. Дающие были в ярости, когда обнаружили, что мы нарушили карантин и посетили тебя. Когда мы вернулись на свою планету, они принялись уничтожать нас. Сейчас между нами идет война. Мы понесли серьезные потери и вынуждены прятаться в пещерах на поверхности планеты. Нас осталось совсем мало». «А ваш третий?» «Наш третий мертв». «Я сочувствую вашей утрате». «Нас совсем мало. Мы боремся за то, чтобы остаться в живых. На стороне дающих могучее оружие и ярость, а мы в унынии, потому что не знаем, следует ли нам вообще сражаться за свою жизнь. Может быть, стоит позволить дающим покончить с нами? Может быть, Вселенная без нас только выиграет? Так о чем же вы просите? Мы хотим получить ответ, дающий ключи. Воевать ли нам с дающими или позволить им стереть наш народ с лица земли? Чтобы участвовать в войне дальше, нам нужно иметь желание и средства. Желание зависит от того, сможем ли мы отыскать способ производить потомство, не отнимая чужие жизни. Что же касается средств, необходимо быстро победить неприятеля, превосходящего нас боевой мощью и числом. Мы уверены, что это невозможно, но тем не менее мы пришли к тебе за помощью. Это наш последний шанс. Я потянулся за ключом и показал им шкатулку. Казалось, их конечности окаменели, отчаяние, приправленное надеждой. «Наверняка на наш вопрос нет ответа, дающий ключи». Я сделал глоток континуума. «Ключ содержит решение ваших проблем в обратном порядке, поскольку дающий расправится с вами, если вы сейчас займетесь проблемой потомства». «Но у нас ничего нет. Нам едва хватает припасов, чтобы не умереть с голода». Я кивнул. «Ключ позволит вам создать необходимые ингредиенты. По карте вы отыщите тех, кто с удовольствием согласится помочь вам в войне с дающими». «Формула изменит наш метод выведения потомства?» «Нет, его вы найдете сами. Это совсем другая формула». Они терпеливо ждали продолжения. Сделав несколько маленьких глотков континуума, я понял, что они хотят услышать объяснение. «Эта формула вызовет эпидемию среди дающих». Он прижался своим бледным лбом к самой земле. «Ты моя последняя надежда». Все его тело покрывали язвы, он был очень худым, а голос звучал хрипло и едва слышно. «Ты болен?» «Многие из нас умерли. Почти половина. Доктора заявили, что болезнь неизлечима. А кое-кто...» Он в страхе взглянул на меня. «Говорят, будто ты ее на нас напустил. Говорят, что ты не ложный дающий, что ты настоящий». «Да». «Значит, мы, дающие, мы совершили страшную ошибку. Мы навлекли на себя твой гнев. Видимо, по этой причине ты решил нас уничтожить, о великий». «Я не принимаю таких решений. Лишь даю ключи. О чем ты просишь и какие цели преследуешь?» «Мы умираем, великий. У меня есть дети, жена и друзья, я не могу их оставить. Они во мне нуждаются, а я...» Он замолчал и, устыдившись, опустил голову. «Это правда, но не истинная причина, по которой я не хочу умирать. Наверное, я не достоин того, чтобы просить у тебя сохранить мне жизнь». «Возможно, дающие выступают в роли судей. Я же никогда. Скажи мне, какие цели ты преследуешь?» Он посмотрел на меня, дыхание с трудом вырывалось из его груди. «Я хочу получить ключ, чтобы излечиться». Я потянулся назад и вручил ему шкатулку. Он стоял, дрожая, недоверчиво глядя на меня, потом взял ее. «Это правда?» «Тебе нужно найти кого-нибудь, кто соберет необходимые ингредиенты и введет тебе лекарство, пока ты совсем не ослаб. Сможешь это сделать?» «Да, я знаю одно место. Лекарство, дающее ключи, оно вылечит и всех остальных?» «Да, если ты им его дашь». Он заморгал глазами пастельного оттенка, на светлых ресницах повисли слезы. «А я должен это сделать, дающий ключи? Должен ли я спасти мой народ после всего, что мы натворили?» «Ты получил ключ и можешь поступить с ним, как посчитаешь нужным». Он оббежал глазами комнату, потом снова посмотрел на меня. «Я не могу принять такого решения за весь мой народ. Если мы так страшно ошиблись, значит, ты должен дать мне совет, великий». «Не могу. потому что не выступаю в роли судьи и никогда ничего не советую. Я даю ключи, вот твой». «Но если ты мне не скажешь, что мне следует делать, как же я узнаю? Вера дающих, — с горечью продолжал он, — больше не направляет мой путь». «Ты желаешь получить другой ключ?» Он поднял на меня глаза, его лицо перекосило гримаса боли. Он крепко прижал к груди шкатулку. «Нет, я хочу жить. Я возьму то, что ты мне дал, а остальные, мой народ, я приму решение позже». Он медленно двинулся в сторону двери, тяжело дыша и согнувшись от боли. Возле порога он остановился и повернулся ко мне. Его бледное лицо показалось мне тенью, отражением лица юноши с кожей цвета льда. Первого, того, что приходил ко мне давным-давно, того, что попросил ключ в надежде вылечить своих соплеменников. «Дающий ключи, как я могу отблагодарить тебя?» Где-то в самой глубине души я ощутил тяжесть. «В этом нет никакой необходимости. Я не нуждаюсь в твоей благодарности». «Но если и в самом деле излечится мой народ?» «Никакой платы не требуется. Мне она не нужна». Я видел, как изменилось выражение его изможденного лица. Планы, надежды, решения. «Иди. Займись собственным здоровьем, а потом решишь судьбу остальных. Если хочешь, можешь радоваться или испытывать благодарность, можешь меня возненавидеть, только ничего не присылай взамен». «Хорошо, дающий ключи. Как пожелаешь». Он проговорил эти слова быстро, словно боялся меня рассердить. Я почему-то не поверил, что он выполнит свое обещание. Потом он покинул меня, а я еще долго смотрел на то место, где он стоял.